По-моему, наоборот. Естественно, быть эгоистом, злюкой, нытиком и упрямцем. Самым неестественным в мире голосом обладает оператор отеля «Беверли-Хиллз». Он всегда дружелюбен. Голос Ольги Беннет, я дозвонился, звучал слишком возбужденно и радостно. Где-то слышалось звяканье посуды и радостные возгласы, пиршество. Девчонки без мужей наслаждались коктейлями. «Что пьем?» — спросил я Флоренс, когда она взяла трубку. «Кровавую Мэри», — ответила она. «Намешали крови мужей?» «Эванс, мы с симпатией и любовью относимся ко всему роду человеческому и даже к мужьям». «Почему уехала?» — спросил я. «Не вешай трубку, дорогой. Я возьму параллельный». Я услышал чей-то шепоток, приглушенную болтовню, потом трубку взяла Ольга и сказала: «Эванс, сейчас она возьмет. Отнесись к ней хорошо, слышишь?» Из чего мне стало ясно, что Флоренс облегчила сердце от начала и до конца. В этот момент Флоренс взяла трубку параллельного телефона. Ольга заверещала: «Все, все, я отсоединяюсь, люблю вас обоих», и повесила трубку. Перед тем, как Флоренс открыла рот, я вставил: «Что сказал доктор Лейбман?» Я знал, куда направлять разговор. «О, ты знаешь», — клюнула она, — «совета от него не дождешься». Он сидел, глядел на меня и улыбался, и это было замечательно с его стороны. Все сразу стало на свои места. Затем он, конечно, спросил, а что я сама думаю. И я поняла, что когда он такой неопределенно ласковый, он хочет, чтобы я сама задумалась. Поэтому я долго молчала, а он лишь выдавил из себя под конец, мол, мы сами не знаем выхода из положения, но можем испытывать немалые сомнения по поводу того вида восстановления наших с тобой отношений, как те, что были прошлой ночью. И еще что, мол, сближение наше довольно естественно. Эванс, ты меня понимаешь?» «И затем он посоветовал тебе уехать?» «Нет, я решила так сама. Ольга давно звала погостить. Но, проснувшись сегодня утром, я обнаружила, что злюсь, не знаю на что. Нет, не на тебя, а на себя. И хотя доктор Лейбман практически ничего не сказал, я-то знаю его достаточно хорошо, чтобы по секрету сообщить, что он был зол на меня. И даже немного, вполне возможно, негодовал». Как-то невоспитанно с его стороны. «Эванс, наш шанс, если он есть, в твоем визите к доктору Лейбману. В ином случае, по-моему, и шанса не будет». Я промолчал. «Эванс, я слушаю». «Это не его идея, заметь. Пациентов у него хватает и без тебя. К тому же давать консультации и мужу, и жене не в его обычае. Это моя идея, Эванс». «Я слушаю». «Я не настаиваю. Хочу, чтобы ты сам все обдумал и сам захотел. Но добавлю, то, что произошло вчера ночью, в принципе, ничего не меняет. Пришло время серьезно подумать над нашими отношениями. Мне кажется, что мы можем чудесно жить вместе. Но доктор Лейбман почему-то сказал, что я никогда, никогда не должна и мысли такой допускать, что я не могу прожить без тебя, потому что это не так. И чем быть униженной подобным образом опять, — сказал доктор Лейбман, — мы...» А он не так уж и мало наговорил. «Эванс, не вижу повода для острот. Тем более твоя враждебность к...» «Ладно, ладно. Флоренс, я думаю смотаться на недельку-другую в Нью-Йорк, на родителей взглянуть. Да и с Колье нужно встретиться». Я с удивлением услышал собственные слова. Еще секунду назад я не планировал никакой поездки. «По-моему, неплохо придумано», — сказала Флоренс. «Таким образом ты убиваешь двух зайцев. Не будешь видеть ни ее, ни меня. «Вот-вот», — сказал я. «Отцы, имеющие сыновей, не ставьте им в пример меня. У тебя также есть шанс подумать», — закончил я ее фразу. «Правильно, Эванс. Мне не дают покоя разные мысли. По пути сюда я чуть не попала в аварию, о чем-то задумалась и выехала на встречную полосу. Только этого не хватало. Вспоминаются слова доктора Лейбмана. Никогда не говорите себе, что не можете прожить без него». Доктор Лейбман занимал достойное место в моей жизни. Наверное, и шальная мысль о Нью-Йорке возникла в пику ему, потому что решиться на такое предприятие, будучи одному в доме, оказалось трудненько. Эллен с Роджером укатили на бермановский праздник изящных искусств. Я лопал пирог в одиночку, потом пил в комнате. Заглатывая порции алкоголя, я все еще колебался, но набрал номер и заказал билет на 11. Потом пил еще и никак не мог прийти к окончательному решению. В комнате висела фотография Флоренс в серебряной рамке. Глаза на снимке выглядели изумительно. Большие, сияющие, честные, добрые, полные чувства, которые она никогда не выплескивала в мир, только на меня. Я посмотрел на ее нос с большой горбинкой, такой неподкупный, такой римский. Никогда не смогу простить ей брата, ее деда по отцу, бывшего членом Верховного суда. Затем изучил ее лоб, высокий, чистый, без морщин, волосы аккуратно зачесаны назад, ни тени фривольности, святая простота. Мне пришло в голову, что она потому полностью доверилась доктору Лейбману, что не могла полностью довериться мне. Я вспомнил все хорошее, что она для меня сделала. Ее поддержку, когда я только разворачивался, ее веру и терпение, которые она столь расточительно тратила на меня, ужасные вещи, сделанные мной по отношению к ней. Вспомнил, как она вела себя, наблюдая вблизи за моей жизнью, и так 20 лет. Она заслуживает честного отношения, думал я. Заслуживает права точно знать, что она имеет сейчас и что ей следует ожидать в будущем. Другими словами, она заслуживает мужа. Затем мелькнула мысль, весьма удивившая меня, мысль, что доктор Лейбман абсолютно прав, говоря ей, что можно жить и без меня. Всякое может случиться. Может, и придется. Я подошел к стене, поцеловал снимок, как икону. Флоренс, улыбнувшись фотографии, казалось, спросила: «А это еще зачем?» Я заплетающимся голосом ответил: «А затем?» Не отводя от нее глаз, я поклялся, что буду ей другом и скажу ей то, что должен говорить другу, правду. А если ситуация станет безнадежной, если я заберусь слишком далеко, то у нее, по крайней мере, есть шанс спасти себя. Я кинул одежду в сумку, вызвал такси и едва поспел на самолет.